Глава 8. Rein kommt ihr alle, aber niemals wieder leben draus. Много вас приходит, но никто из вас не уйдет отсюда живым. Фраза, произнесенная в лагере Лихтенбург. На протяжении большей части службы Марии в Лихтенбурге ее командиром был человек по имени Макс Кёгль. С самого начала Кёгль внушал страх. Одетый в коричневую форму штурмовиков СА, которая обтягивала его пузо, и часто орудующий жокейским хлыстом, Кёгль всегда был в сопровождении двух женщин-охранников и их собак. Непосредственной начальницей Марии была главный надзиратель Йоханна Лангефельд. Коллеги в низших звеньях отличались по качеству. Одна из них, Эмма Циммер, была алкоголичкой, которую часто отчитывали за то, что она напивалась на работе. Другая женщина по имени Гертруда Рабинштайн получила дурную славу за то, что напускала свою собаку на заключенных и творила прочие ужасные вещи. Когда в Лихтенбург привозили новых заключенных, надсмотрщики сразу же устанавливали свое господство. Зачитывались правила и положения лагеря. Женщины-надзирательницы вставали в позу с дрессированными собаками. Комендант представлялся в целях устрашения. Любимым напутствием было: «Много вас приходит, но никто из вас не уйдет отсюда живым». В Лихтенбурге содержалось много свидетелей Иеговы. Как и другим заключенным, этим женщинам предлагали шанс на освобождение, если они соглашались подписать документ об отказе от своей веры. Очень немногие этим воспользовались. Из-за этого все иеговисты подвергались более суровому тюремному режиму, включая пытки и чудовищные допросы. Когда Гиммлер посетил лагерь Лихтенбург в 1937 году, он пригрозил им, что их будут гнобить и унижать до тех пор, пока они не уступят и сдадутся. После войны, когда Мандель сидела в тюрьме, она сказала подруге: «Знаешь, было тяжело в Лихтенбурге. Там были хорошие люди, исследователи Библии, свидетели Иеговы. Они были такими хорошими и ничего больше не хотели, никакого зла, и ни слова не говорили. А вот те, что приехали из Гамбурга, с Рипербана, были просто ужасны. При них мы только и делали, что раздавали наказания». Вся жизнь в Лихтенбурге была направлена на унижение и обезличивание заключенных. Рабочие наряды делались неоправданно тяжелыми, а различные нарушения лагерных правил могли привести к заключению в бункер. Многих заключенных подвергали спорту, а точнее, карательным упражнениям. А воскресные избиения и порки стали проводиться регулярно. Повседневные психологические пытки создавали огромный стресс. Постоянно присутствовал страх преследований, доносов, наказаний, допросов, гестапо и смерти. Измазанные кровью трупы стали обычным явлением по утрам, после того, как бункер собирал свой ночной урожай. Когда Лихтенбург посещали видные нацисты, заключенным запрещалось демонстрировать любые следы жестокого обращения. Бункер в маршруте не фигурировал. За несколько дней до начала таких экскурсий заключенных заставляли драить бараки, причем наказания назначались даже за самый незначительный проступок. Гости должны были посетить бараки, где женщин представляли здоровыми и счастливыми, живущими в привлекательных жилых помещениях. Все знали, что если сказать правду, то тебя потом изобьют или сделают что-то еще похуже. Бывшая заключенная Лина Хаак вспоминала: «Мы стояли и слушали, безучастно или с улыбкой. Никто не выступил вперед, чтобы сказать: нет, это неправда. Правда в том, что за малейший донос пороли. Для порки нас привязывали голыми к деревянному столбу, и надзирательница Мандель била нас собачьей плетью, пока не выбивалась из сил. Невозможно забыть то, что ты был не более чем горсткой пыли».